Глава 10. Август Рассол. Август Рассол сидел в одном из своих кожаных кресел с высокой спинкой и массировал виски, пытаясь составить план действий. Но не ответы кружились в его мозгу, а вопрос: «Почему я?» озадачивал как мантра. Несмотря на габариты, силу и жизнь, отданную служению науке, Август Рассол чувствовал себя маленьким, слабым и глупым. «Почему я?» Несколькими минутами раньше Джан Ген Джан ворвался в дом, болбоча по-арабски, будто спятивший дервиш. Когда Рассолу удалось его успокоить, джин сообщил, что нашел демона. «Ты должен отыскать смуглого. Печать Соломона наверняка у него. Ты должен его найти». Теперь джин сидел в кресле напротив Рассола, жевал картофельные чипсы и смотрел фильм с братьями Маркс. Джин настаивал, чтобы Рассол предпринял какие-то действия, но предложений, что именно нужно делать, у него не было. Рассол мысленно изучил все варианты и пришел к выводу, что таковые отсутствуют. «Можно позвонить в полицию и сказать им, мне тут джин рассказал, что в Хвойную бухту вторгся невидимый демон-людоед. А потом остаток жизни провести на транквилизаторах. Не годится. Или можно найти смуглого человека, убедить его в том, что нужно отправить демона назад в преисподнюю и оказаться сожранным демоном. Тоже не годится». Или же найти смуглого человека, пошпионить за ним в надежде, что невидимый демон, который может оказаться где угодно, не заметит слежки, стащить печать и отправить демона в преисподнюю самостоятельно. И по ходу дела опять же быть сожранным. И это не годится. Конечно, можно отрицать, что он поверил в россказни Джан Ген Джана, отрицать, что своими глазами видел, как тот выпил столько морской воды, что хватило бы прикончить целый батальон, отрицать существование чего-либо сверхъестественного вообще, а просто откупорить бесстыдную бутылочку Мерло и сидеть себе перед камином, отхлебывать тихонько из нее, а демон тем временем будет пожирать его соседей одного за другим. Но вся штука в том, что он поверил, а значит, и этот вариант никуда не годится». Пока же Рассол предпочитал массировать виски и спрашивать себя, почему я? Джин ему не помощник. Без хозяина он так же бессилен, как и сам Рассол. А без печати и заклинания хозяину у него завестись неоткуда. Рассол перебирал варианты действий, а Джан Ген Джан по очереди повергал их в прах. Нет, убить демона нельзя, он бессмертен. Нет, смуглого тоже убить нельзя. Он под защитой демона. К тому же, убив его, можно выпустить демона на волю. Обращаться к церкви? Глупо, — рассудил джин. Неужели какой-нибудь мелкий прилад способен справиться с мощью Соломона? Возможно, удастся разлучить демона и его хранителя и как-то заставить смуглого человека отправить демона в преисподнюю. Рассол открыл было рот, чтобы спросить Джан Ген Джана, реально ли это, но остановился. По лицу джина струились слезы. «Что с тобой?» — спросил Рассол. Джан Ген Джан не отрывал взгляда от телевизионного экрана, на котором Харпо Маркс вытаскивал из пальто целую коллекцию огромных предметов. «Я так давно не видел своих собратьев. Вот этот, что лишен дара речи, я не узнаю его, но он джин. Какая магия!» Рассол на мгновение задумался. Что если Харпо Маркс действительно из породы джинов? Но тут же одернул себя. Слишком многое нынче не укладывается в его жизненный опыт, вот и лезут в голову всякие нелепости. Нужно быть осторожнее, не то он совершенно утратит трезвость рассудка. «Ты прожил в нашем мире 1000 лет». И никогда не видел кино? Что такое кино? Медленно и очень тактично Август Рассол объяснил повелителю джиннов смысл иллюзий, создаваемых движущимися картинками. Закончив, он почувствовал себя так, точно только что изнасиловал добрую фею на глазах у детского садика. «Значит, я по-прежнему одинок?» — спросил Джин. «Не совсем». «Совсем?» — ответил Джин, спеша забыть о неприятном моменте. «Так что ты собираешься сотворить с Цапом, Август Рассол?» Глава 11. Эфром. Тем утром Эфром Элиот проснулся, предвкушая послеобеденный сон. Ему снились женщины, и то время, когда у него еще были волосы, и он мог выбирать. Ночь прошла дурно. Не умолкали какие-то псины. Хотелось поваляться в постели еще, но только солнце заглянуло в окно спальни, сна как не бывало. Досмотреть сон теперь получится только после обеда. И так уже 25 лет, с тех пор, как он вышел на пенсию. Только жить стало легче, и можно подольше поспать, как тело начало диктовать свои условия. Эфром сполз с кровати и оделся в полумраке спальни. Штаны из рубчатого плиса и фланелевая рубашка, с вечера разложенные супругой. Нашарил шлепанцы и на цыпочках вышел из спальни, придержав ладонью дверь, чтобы не разбудить жену. А в коридоре вспомнил, что супруга уехала в Монтерей, или она собиралась в Санта-Барбару. В любом случае, дома ее нет. Но передвигаться он все равно предпочел, как обычно, украдкой. На кухне Эфром поставил кипятить воду для утренней чашки кофе без кофеина. За окном к поилке уже слетались колибри и зависали над корыцем среди фуксий и жимолости хлебнуть красной водицы с сахаром. Колибри Эфром считал домашней птицей жены. На его вкус они мельтешили слишком быстро. По телевизору он как-то видел передачу о природе, где говорилось, что метаболизм у этих птичек такой быстрый, что человека они, наверное, вообще не замечают. По мнению Эфрома, все человечество пошло по пути колибри. Все и вся вокруг происходит чересчур быстро, настолько, что сам он порой кажется себе невидимкой. Водить машину Эфром больше не мог. Когда в последний раз попробовал выехать куда-то, полиция остановила его за спровоцированную автомобильную пробку. А Эфром ответил фараону: «Да ты остановись, понюхай, как цветы пахнут!» И еще сказал: «Я за рулем уже сидел, когда твой будущий папаша твоей будущей мамаше только собирался подмигнуть». Оказалось, неправильный подход. У Эфрома отобрали права. Теперь машину водит жена. Нет, вы только представьте, кто научил ее баранку вертеть, кто руль выхватывал, чтобы она Фордом Т в канаву не заехала, а? Что бы на это сказал тот сопляк-фараон? Вода закипала. Эфром пошарил в старой жестяной хлебнице и нащупал пачку шоколадных крекеров из грубой муки, которые ему оставила жена. В буфете банка «Санки» стояла рядом с банкой настоящего кофе. А почему бы и нет? Жена в отъезде. Чё б не пожить по-настоящему? Он снял с полки банку настоящего и приступил к поискам кофейных фильтров. У Эфрома не было ни малейшего понятия, где они могут храниться. Такими вещами в доме ведала жена. Наконец, фильтры и кофеварка отыскались на нижней полке. Эфром насыпал в фильтр немного молотого кофе, хорошенько изучил его, добавил еще. Потом залил кипятком. Напиток вышел крепкий и черный, как сердце кайзера. Эфром налил себе чашечку. В кофеварке осталось еще на одну. Чего даром добру пропадать? Он открыл кухонное окно и, повозившись немного с крышкой, выплеснул остатки кофе в поилку для колибри. «Поживите немного, и вы, по-людски, парни!»